Глава 10. Племянница Капернаума. У Сони с Васей был гениальный план. Гениальный план, который им помог осуществить спец по компьютерным делам Картер. Теперь оставалось только следовать этому плану. У них все должно было получиться. Не зря же там, в лесной глуши, ждали известий Галка и ее друг Данила. Для начала следовало загримироваться, чтобы хоть немного походить на Дэвида Капернаума. И Соня уже знала, как это сделать. Первым делом она черным карандашом густо подвела себе брови, потом покрасила ресницы черной тушью и нанесла на щеки темно-бежевые румяна. Ведь известный иллюзионист весь такой смуглый и черноволосый. Сама по себе Соня была блондинкой, но перекрашиваться она не собиралась. Достаточно было и того, что она сделала. Теперь надо было нарядиться соответственно, ведь она будущая звезда, которая собирается покорить российскую публику своим талантом. Хотя таланта у Сони никакого не было. По крайней мере, она так думала до сегодняшнего дня. Но это обстоятельство волновало ее меньше всего. Известно же, что в звезды пробиваются и без всякого таланта. Нужно только раскрутить человека. Внешность можно улучшить с помощью всяких косметологов-визажистов. Голос поправить с помощью тех же компьютерных технологий. Танцевать тоже не обязательно. Пусть в кадре дрыгает ногами какая-нибудь дублерша. Запустить клип с песней по музыкальному каналу. Да так, чтобы этот клип повторяли через каждые полчаса. И готово. На следующий день о тебе знает вся страна. И не важно, что судьба не дала тебе голоса. К тому же она племянница Дэвида Капернаума, известного на весь мир фокусника и иллюзиониста. Фикусовы не смогут отказать ей. Пока Соня собиралась, она и сама почти поверила, что она племянница и мечтает о мире шоу-бизнеса. Соня натянула на себя светло-голубые брюки и сумасшедшую оранжевую водолазку, которая вот уже полгода валялась в шкафу невостребованная. Обернула талию зеленым ажурным бабушкиным платком с бахромой. Нечто подобное она видела в модном журнале, где девушки поверх брюк надевали на себя еще юбки. На уши нацепила огромные белые клипсы с китайскими иероглифами, которые остались от прошлого Нового года. Тогда в школе устраивали карнавал. И тут в комнату заглянула бабушка. В первый момент она даже не узнала свою внучку. «Соня! Ты ли это?» – ахнула она. «Я, бабушка, я!» – с гордостью произнесла Соня, вертясь перед зеркалом. «Свят, свят, свят!» – бабушка перекрестилась. «Был такой красивый ребенок! И что от него осталось? Куда это ты собралась в таком виде, Сонька? Опять, что ли, на карнавал какой?» «Именно на карнавал!» – обрадовалась Соня неожиданной подсказке. «Ты же знаешь, там чем чуднее, тем лучше!» «Да знаю уж. Ты только это, к вечеру, ну, к тому времени, когда родители придут, смой с себя все это и переоденься, а то тебя и родители не узнают. Даром, что от рассвета до заката работают». «Конечно, ба, я же все понимаю». Соня надела короткую стеганную голубую куртку, а через плечо перебросила желтую сумочку с остальным замком в виде дракона. Эту сумку мама выиграла в лотерею, когда они все вместе отдыхали летом на море. «Сама бы я такую сумку ни за что не купила», — сказала тогда мама, скептически рассматривая свой выигрыш. «А так, ну, ладно, пусть будет». Соне же эта сумка очень нравилась. Напевая в самом прекрасном настроении, она выскочила из дома. Она — будущая звезда шоу-бизнеса. Прохожие с удивлением поглядывали на нее. Но Соню это ничуть не смущало. Так и надо. Звезда должна всех шокировать. Возле памятника Грибоедову ее ждал Сидякин. Ежась от холодного ветра, он ходил взад и вперед, нетерпеливо поглядывая на часы. «Привет, Сидякин!» – закричала Соня, подбегая к нему. «Ой!» – сказал Вася и словно оцепенел. «Ты чего, Сидякин? Это же я!» – обиделась Соня. «Классный прикид, да?» «Классный!» – растерянно произнес он. «Сонька, я тебя не узнаю!» «Ты «Ты совсем как моя бабушка», — засмеялась Соня. «Ладно, не стой столбом, пошли». «Пошли». Первое время, когда они шли по бульвару вниз, Сидякин молчал, не отводя от своей спутницы изумленных и испуганных глаз. А потом сказал. «Знаешь, Сонька, а ты вправду похожа на этого, на Капернаума. Бровище точь-в-точь, как у него. И взгляд такой гипнотизирующий». «Значит, фикусовы поверят нашей легенде?» — спросила Соня. «Еще как!» Они уже почти подошли к дому, в котором располагался офис продюсеров, когда Сонька вдруг начала волноваться. «Нет, Сидякин, так не годится!» «Что не годится? Я же тебе говорю, одно лицо с фокусником этим!» «Да не в этом дело! Не солидно как-то! Я, понимаешь, его племянница, будущая звезда, а топаю по городу, как простая смертная!» «А как надо?» – удивился Вася. «А надо подъехать на лимузине к выходу, ну, чтобы произвести впечатление!» «У нас нет лимузина», – напомнил тот. «Да знаю!» Офис Фикусовых был почти рядом. Небольшой дом за железной оградой. Напротив, через дорогу, переливался огнями вход в ресторан. К ресторану время от времени подъезжали машины, из которых выходили желающие посетить его. Поскольку вся та сторона была занята, машины парковались и напротив дома Фикусовых. — Есть идея, — сказал Вася. — Сделаем вид, что мы вылезли вон из того Мерседеса. — Интересно, как это мы сделаем? — скептически хмыкнула Соня. — Пригнемся и побежим. Видишь, там видеокамера у входа. Потом вынырнем с другой стороны Мерседеса, как будто только что вышли из него. — Детский сад какой-то, — вздохнула Соня. — Ладно, можно попробовать. Пригнувшись, они побежали. И вовремя из машины вылез толстый дядька в черном смокинге и с усами, больше похожий на моржа. Хлопнул дверцей, и Соня с Васей, распрямившись, оказались рядом с ним, как будто тоже вышли из машины. — Вам чего, дети? — недовольно спросил дядька и пошевелил усами. — Ничего, — коротко сказала Соня. — Мы просто мимо шли. — Ну и идите себе дальше, — буркнул тот и затопал к входу в ресторан. А Соня с Васей чинно направились к дому Фикусовых. Видеокамера смотрела прямо на них. Непринужденно улыбаясь, Соня нажала на кнопку переговорного устройства. — Кто там? — отозвался голос из динамика. — Добрый день! Вчера к вам должно было прийти письмо по электронной почте из Англии от моего дяди. Соня не успела договорить, как замок щелкнул, и ворота распахнулись. — Как все просто! — прошептал Сидякин, шагая рядом с ней. — А что потом? — Ничего, будем импровизировать. Они поднялись по ступеням в дом, и двери им открыл невысокий круглый мужчина с короткой стрижкой-ежиком. Другой, точно такой же, стоял в коридоре. «Добрый день!» – откашлившись, солидно произнес Сидякин. «Мы к Лаврентию Самсоновичу и к Мариану, тоже Самсоновичу. Ну, в общем, к продюсерам». «А вы, я так полагаю, Софья, племянница самого Дэвида Капернаума?» Умиленно улыбнулся один из мужчин. «Я Мариан Самсонович, а это мой брат Лаврентий». — Вы получили письмо от моего дяди? — строго спросила Соня. «Да, — Да-да, — сказал Лаврентий. — Честно говоря, мы сначала подумали, что это чья-то шутка, но теперь видим, что не все так просто. — Хоть бы поверили! — с отчаянием подумала Соня. — Вы удивительно похожи на своего дядю, — вдруг сказал Мариан, пристально вглядываясь в Соню. «Мы, конечно, слышали, что господин Капернаум родом откуда-то из наших краев, но не представляли, что у него здесь есть такая очаровательная племянница. А это кто с вами?» «Это мой друг», — сказала Соня с царственным видом. «А водителя своего я отпустила перекусить. Он, знаете ли, очень любит общепит. Такая уж у него слабость». «Прошу в кабинет», — дружно произнесли Фикусовы. В большом кабинете все стены были завешаны фотографиями отечественных звезд. Соня узнала Элизе, любимую Галкину певицу. «Вот она, любовь к музыке, куда может завести?» «Подождите секунду», — сказали фикусовы. «Нам нужно кое-что обсудить». Вася с Соней остались в кабинете одни. «Как ты думаешь, они поверили?» – прошептала Соня, окидывая кабинет пристальным взглядом. «И где папки с документами? Может быть, в этом столе?» «Вряд ли», – прошептал в ответ Вася. «Как же, оставят они каких-то незнакомых людей рядом с вещественными доказательствами?» На цыпочках он подбежал к двери и прислушался. Там, в коридоре, стояли фикусовы и тоже шепотом переговаривались. «Марик, как ты думаешь, она не врет?» «Не думаю». «И ты же видел вчера фотографии, которые пришли по почте? Она с Капернаумом одно лицо». «Марик, надо быть бдительными. Мало ли двойников на свете». «Лаврик, при чем тут двойники? Они же на фотографиях стоят рядом». «Я тебе таких фотографий 100 штук могу сделать, хоть рядом с кем». «Ты же сам видел, как они из машины перед входом вылезали, вместе со своим водителем. И не соврали, водила в ресторан поперся. Сам подумай, простые люди на таких машинах не ездят. Это Софья действительно племянница этого самого Дэвида Капернаума». «И что же делать?» После небольшой паузы произнес один из братьев. «Ну, если она действительно племянница». «Что-что, будем делать из нее певицу. А за услуги обдерем ее дядю как липку. Он же миллионер. Наверное, ему ничего не жаль ради любимой племянницы». «Миллионер? А я слышал, что у него состояние больше 1 миллиарда. Тем более!» Вася отскочил от двери. «Кажется, поверили», – прошептал он Соне. «Они такие жадные, что во что угодно готовы поверить, если им деньги пообещать». В это время в комнату вошли братья Фикусовы. «Дорогая Софья», – начал один из них. «Да, милая Сонечка», – перебил другой, – «мы готовы помочь тебе, готовы сделать все, чтобы твое имя гремело на всю страну, на весь мир. Мы сделаем из тебя великую певицу». «Очень хорошо», – хладнокровно произнесла Соня, кладя ногу на ногу. Она уже вошла в роль взбаломошной родственницы известного иллюзиониста, и ей теперь все было нипочем. «Мой дядя щедро оплатит ваши услуги. Мы, разумеется, тоже люди не бедные, но это, так сказать, его подарок мне на день рождения. Кстати, возможно, в ближайшее время дядя приедет в Россию с гастролями. Он обязательно навестит вас». «Мы могли бы помочь ему провести эти гастроли», – обрадовались фикусовы, и глаза у них заблестели еще ярче. «Что ж, тогда его менеджер свяжется с вами», – сказала Соня. Это была эффектная фраза, нечто подобное она слышала в кино. «Так, а теперь, Соня, с вами будут работать наши лучшие специалисты», – деловито произнес Лаврентий Самсонович. «Но для начала мы хотели бы вас прослушать, понять, так сказать, на какой вы сейчас стартовой позиции находитесь. Может, вы споете нам что-нибудь?» «Вот оно, началось!» – с ужасом подумал Вася. «Все бы ничего, но Сонька же петь не умеет!» Он прекрасно помнил о том, какие на самом деле артистические задатки у его подруги. Помнил по урокам музыки в младших классах. «Тебе медведь на ухо наступил, Филатова!» – не раз говорила ей учительница, страдальчески вздыхая после ее сольных выступлений. «Ты только в хоре можешь петь. Да и то, тебе надо просто открывать рот, без всяких звуков. Не то ты и хор с нот собьешь». Но Соня, видимо, ничуть из-за этого не комплексовала. «Пожалуйста!» – легко согласилась она и встала посреди кабинета. «Что бы вам такое спеть?» «Да что угодно, деточка!» – умильно вздохнул Лаврентий Самсонович. «Мы уверены, что у тебя все получится!» – ободряюще кивнул Мариан Самсонович. «Синий туман, похож на обман, похож на обман, синий туман!» – загласила Соня. Вася судорожно вздохнул и закрыл глаза. Только сумасшедший мог выпустить Соню на эстраду. Он открыл глаза, когда Марик с Лавриком дружно захлопали. «Неплохо, неплохо!» – — сказал один из них. «Конечно, талант нуждается в обработке, но несомненные задатки певицы». Соня с гордостью подмигнула Васе. «Но мы должны еще немного посоветоваться». Братья Фикусовы поклонились и вышли из комнаты. «Я же говорила, что у меня все получится!» – прошептала Соня. «Сонька, у меня даже уши заложило от твоего пения. Сейчас они нас прогонят». «Ничего не прогонят!» – рассердилась Соня. «Ты лучше иди послушай, о чем они там говорят». Вася на цыпочках опять подкрался к двери. «Марик, это безнадежный случай». «Ничего не безнадежный. Мы не таких певицами делали. Не у всех же есть талант, как у Элизе». «Марик, проще из нашей домработницы Клавы звезду сделать, чем из этой девчонки». «Мы не можем упустить денежки Дэвида Капернаума. Хоть он и великий фокусник, но мы хитрее будем». «Слушай, мы их опять в кабинете оставили. Как бы ни вышло чего, ну, как с тем мальчишкой, сыном Элизе». «Это они про Данилу», — догадался Вася. «Лаврик, у тебя мания преследования. И потом, в кабинете у нас ничего нет. Я все документы теперь держу дома. Здесь их хранить опасно. Вдруг налоговая нагрянет». Вася быстро вернулся к Соне. «Сонька, здесь у них ничего нет. Можем уходить». «С чего ты взял?» «Сам только что слышал. Документы у них дома. Они налоговой боятся». В этот момент братья Фикусовы вернулись. Вася сделал вид, что рассматривает фотографии на стенах. «Ну-с, дорогая Сонечка, мы решили помочь тебе. Предлагаем завтра же приступить к делу. Пригласим стилистов, модельеров, визажистов и начнем работать над твоим имиджем». «Отлично!» — сказала Соня. «Завтра и начнем!»